Прошло 20 минут. Легендарные угощения мамы Чиури закончились практически одновременно с рассказом Харуюки. Поначалу он боялся, что Чиури и Цубоми будут сторониться друг друга. В реальности они видели друг друга впервые, но уже успели сразиться в ускоренном мире, причем не в обычной дуэли, а на неограниченном нейтральном поле в битве без правил. Позавчера, во время вечерних субботних битв за территорию, Нега Небилос напал на зону Минато-3, главную базу Осциллатори Юниверс, надеясь застать врагов врасплох. Смысл атаки был в том, чтобы лишить вражеских легионеров права скрывать себя из списка противников и вывести на чистую воду общество исследования ускорения, которое могло скрываться в зоне. Однако враги оказались готовы и использовали слом парадигмы. Сверхмощную инкарнацию Архит-Оракул, которая перенесла участников битвы на неограниченное нейтральное поле. В ходе сложнейшей битвы Харуюки, Чиури и Трилит отбились от основных сил. Когда они попытались подобраться к Архит-Оракул, на их пути встала именно Роуз Миледи. Зная, что та гораздо сильнее их, Харуюки придумал буквально самоубийственный способ победить ее. Когда он сцепился с Миледи, Трилит разрубил обоих противников небесным сплетением, затем Лайм Белл спасла Харуюки от смерти с помощью Зова Цитрона. Чиури пришлось увидеть разрубленного пополам Харуюки, поэтому тому казалось, что теперь она почувствует к Миледи неприязнь, но... «Кстати, Косика, пользуясь случаем, прости нашу коварную выходку в битве за территорию!» Вдруг выпалила Чиури, пока они пили горячий черный чай. Удивилась даже Цубоми, а Харуюки вообще подавился и начал ловить ртом воздух. «Коварную выходку! Ты про мое самопожертвование?» Наконец спросил он у подруги. «Конечно про него! Алит располовинил вас обоих, но ты выжил, а она нет. Если бы со мной такое сделали... «Я бы обиделась на несправедливость!» «Но там ведь были причины!» Лепетал Харуюки, пытаясь возразить, и вдруг увидел слабую улыбку на лице Цубоми, сидевшей справа наискось от него. «Бал, то есть Куросима, тебе не за что извиняться. Это была битва без правил и ограничений, не говоря уже о том, что твоя исцеляющая сила – полноценная способность, выданная тебе системами Брейнбёрста». «Не я тебя, а ты меня должна винить за то, что Осциллатори превратили поле для дуэльных битв в неограниченное нейтральное». Цубоми хотела поклониться, но сидевшая рядом Черноснежка остановила ее, упершись в лоб пальцем и вернула на место. «Что ты делаешь, Лотос? Тебе тем более не за что извиняться. Идея с полем принадлежала Айвори Тауэру, то есть Блэквайсу, не так ли?» «Разумеется. Но я не возражала и поэтому тоже виновата», — возразила Цубоми. И упрямо попыталась закончить поклон, но Черноснежка не сдавалась. Харуюки ошеломленно смотрел на их противостояние и раздумывал. Да, именно этот вопрос не давал ему покоя. Почему Цубоми поначалу не возражала против замысла Блэквайса, который подставил Архит-Оракул под удар? Поскольку они обе – дети Шафран Блоссом, Цубоми считала Оракул своей сестрой и самой близкой подругой в ускоренном мире. Харуюки вспомнил слова, которые Цубоми сказала вчера в библиотеке Сасадзуки во время их первой встречи. «Жизнь Оракул для меня важнее принципов Легиона». Цубоми тогда говорила о принципах, намекая, что в замыслах и кознях Белой Королевы Уайт Космос и Общества Исследования Ускорения есть какой-то смысл. В том же ключе выразился и первый гном Платинум Кавалер, которого Харуюки встретил незадолго до падения Инти. «Даже если на нас нападут все короли, даже если над всеми нами нависнет угроза, никто из легионеров не покинет Осциллатори». Получается, что все 30 бойцов Белого Легиона, включая Цубоми, верят в принципы Белой Королевы. Но что за цель может оправдать создание брони бедствия и распространение СС-комплектов? Цубоми посмотрела на Харуюки так, словно прочитала его мысли. Черноснежка опустила палец и тоже приняла серьезный вид. «Кроу, то есть Арита», впервые произнесла Цубоми настоящую фамилию Харуюки и на секунду поджала губы. «И у тебя, и у Лотоса, и у Белл есть право знать правду о том, что нужно Белой Королеве и чего добивается Осциллатори Юниверс. Но я прошу вас всех немного подождать. Как только мы с Орхи официально покинем Осциллатори, я расскажу вам все, что знаю». За свою жизнь Бёрстлинкера Харуюки уже привык к тому, что ему многое не рассказывают, но никогда еще досада не была настолько сильной. Впрочем, он не собирался портить разговор своими капризами. «Понятно. Но вам будет очень тяжело уйти. Ты ведь, как и Белая Королева, Этор... в смысле, Терна-Леди. Так что она сможет казнить тебя ударом возмездия даже через локальную сеть школы. Ты совершенно прав. Но сейчас как раз начались летние каникулы. Поэтому смогу бегать от нее целый месяц, пока не выйдет срок казни. А, понятно. Харуюки согласно кивнул. Хм. Задумчиво протянула сидевшая напротив него Черноснежка. Но, Косика, ведь Космос и другие члены Легиона наверняка знают тебя в лицо. И ты, скорее всего, живешь возле школы. Это значит, что на тебя могут напасть в реальности? В теории, да. Ответила Субоми и картинно пожала плечами, подняв ладони. Но Космос – неженка, как их поискать. Я даже представить не могу, что она будет охотиться на кого-то в реале. Вот Фейри может, но ее я встречу вот этим. Она сжала маленький кулачок и изобразила удар. Харуюки невольно представил, как Цубами Косика засаживает крюк в печень Сноу Фейри и помотал головой. «Может и так, но тебе надо быть осторожней. Осциллатори – это ведь не только Терна-леди, но и парни. Что если не возьмут тебя в плен?» Харуюки всего лишь озвучил первую же пришедшую в голову мысль, но в ответ Субоми, Черноснежка и даже Чиури резко помрачнели. Именно тогда Харуюки вспомнил недавние слова Ника. Она говорила о том, что чем сильнее бёрст-линкеры женского пола становятся в ускоренном мире, тем больше боятся мужчин в реальности. Дело в том, что хотя дуэльные аватары обоих полов сражались на равных, в реальном мире между мужчинами и женщинами сохранялась очевидная разница в силе. Харуюки не мог представить себе эти ощущения, но осознал, что разговоры о нападении каких-то парней в реальном мире могли действительно напугать Субоми. «А, прости, что ты меня занесло?» Извинился он, втягивая голову в плечи. Девушки как одна моргнули и кисло улыбнулись. «Ничего страшного, ты говоришь правильные вещи», сказала Черноснежка и посмотрела на Субоми. «Тебе это точно не грозит? Мне кажется, младшие легионеры вряд ли простят третьему гному предательство легиона». «Не знаю. Я почти никогда с ними не общалась», — ответила Цубоми к недоумению Чиури. «Но как так, сэмпай? Офицерам ведь как раз положено быть наставниками для новичков. Неужели они никогда не обращались к тебе за советами?» «Если ты об этом, у нас этим занимаются Риппер и Бегемот. Мне даже кажется, что большинство наших новичков никогда не видели космос вживую». Пришел черед Харуюки нахмуриться. «Бегемот — это, разумеется, Глейсер Бегемот. Седьмой гном». Но никаких риперов из осциллатории ему пока не встречалось. Перед битвой за территорию Черноснежка выслала ему список членов Белого Легиона, и сейчас Харуюки вовсю усилился вспомнить его. «Хару по-прежнему не может выучить текст хотя бы на пару дней!» Устало заметила Чиури, у которой никогда не было проблем ни с краткосрочной, ни с долгосрочной памятью. «Это Сайпресс Риппер, шестой гном. Я его тоже никогда не видела». Но в шпаргалке говорилось, что это довольно необычный аватар ближнего боя. «Сайпресс Риппер», — пробормотал Харуюки. «Позавчера, во время битвы за территорию, его назначили охранять Минато-1, поэтому в битве он не участвовал», — добавила Цубоми. «А вот оно что. Кстати, Риппер — это же потрошитель, да?» «Там не Риппер, а Риппер, то есть жнец. А Сайпресс — это кипарис, поэтому получается кипарисовый жнец». «Некто, собирающий урожай кипариса? Аватар-дровосек, что ли? С бензопилой?» Предположил Харуюки, более-менее уверенный в своей догадке, но в ответ Субоми и Черноснежка рассмеялись. «Увы, этот аватар далеко не такой милый, как ты себе представляешь, Харуюки», — сказала Черноснежка. «Кипариса в западной культуре символизирует смерть, а под жнецом понимают смерть с косой. Это и есть бог смерти. В рваном плаще и с огромной косой». «О, бог смерти!» Харуюки вновь втянул голову в плечи и посмотрел на Цубоми. «Получается, что новичков в осциллатории тренирует смерть с косой и огромный бегемот?» «Да, правильно. У вас, наверное, большая текучка? Я бы из такого легиона дня через три в слезах убежал». «Да? Кроу, ты ведь учился у железной длани Скайрейкер, разве нет?» Невозмутимо спросил Цубоми. Харуюки скосил взгляд на Черноснежку, так кивнула. «Да, то есть основы игры и правила обычных дуэлей мне рассказывала Черноснежка-сэмпай, но инкарнацию в основном преподавала Рейкер». «Тогда уроки Риппера и Бегемота показались бы тебе ерундой. Что бы о них ни говорили, они прекрасные учителя. А вопли несчастных учеников во время спартанских тренировок прежний Рейкер доносились аж до нашей территории. П Правда, я не знаю, как она дрессирует после возвращения затворничества. Тоже по-спартански. Хотел сказать Харуюки, но лишь нервно улыбнулся. Он хорошо запомнил, как его снежные улыбки сбросили с вершины старой токийской башни, когда он впервые пришел за уроком инкарнации. «Когда придет моя очередь учить инкарнацию, я обращусь к Уй, а не к Фука!» Скорее в шутку заявила Чиюри. «Так нечестно! Будь у меня выбор, я бы тоже попросил Синамию!» «Ага, обязательно наябедничаю, сестрица!» «А, только не это!» Взмолился Харуюки, складывая ладони. Чиюри в ответ показала язык, а сидевшая напротив Черноснежка ответила обиженным голосом. «Это еще что такое? Почему вы оба даже не рассматриваете меня на роль учителя? Я ведь как раз вчера на собрании Легиона говорил о том, что собираюсь активнее учить инкарнации других». «Мы, конечно, помним». Пролепетал Харуюки, но замялся, и заканчивать пришлось Чиюри. «Но нам кажется, твои тренировки будут столь же суровыми, как у сестрицы». «О, такие слова я без внимания точно не оставлю. Мы как раз пообедали, так что я могу вас двоих хорошенько потренировать». «Я ничего не говорил! Это все Чиюри!» Крикнул Харуюки и попытался сбежать, но Чиюри схватила его за воротник.